14 июля представитель Министерства иностранных дел Каиндер дал ответ на вопрос корреспондента Центрального телеграфного агентства Кореи, заданный в связи с тем, что Соединенные Штаты Америки пытаются фабриковать очередную резолюцию о применении санкций против Каиндер, обзывая наш большой успех в опытном запуске межконтинентальной баллистической ракеты типа «Хвасон-14», так называемой «мировой угрозой». Он отметил: «Мало того, что Соединенные Штаты Америки созвали экстренное собрание Совета Безопасности ООН и каждый день придираются к запуску нашей МБР. С одной стороны, они вместе со своими сателлитами выступают с так называемым совместным заявлением, цель которого заключается в создании санкционной обстановки против нашей республики, а с другой предъявляют проект новой резолюции о применении санкций против Каиндер в Совете Безопасности ООН и трубят, что, мол, они поставят его на голосование без никакого компромисса. Отрежиссируемая американцами игра с принятием резолюции о применении санкций против Северной Кореи выявляет гнусный план скрыть преступления тех, которые жесткой антисеверокорейской враждебной политикой и ядерным шантажом заставили нас умножать ядерные вооруженные силы и лишить нас суверенитета и права на существование. Успешным опытным запуском межконтинентальной баллистической ракеты типа «Хвасон-14» мы ясно показали готовность и волю одним махом ударить по главным объектам США, если они ведут себя легкомысленно. То, что США вместо того, чтобы трезво оценить наш стратегический статус, достигший высшей стадии, преследуют антисеверокорейские санкционные акты, равно тому, что копают себе могилу. Если в Совете Безопасности ООН снова сфабрикуется резолюция о применении санкций, то мы будем предпринимать надлежащие меры и отвечать адекватными действиями справедливости, отметил представитель Министерства иностранных дел Каиндер.